не была полагать, что они более для баловства устроены. Любопытно проследить натуральный эпос в его, так сказать, стихийном зачатии. Вопрос искусства. Ну, полноте. Не притворяйтесь. Впрочем, я заметил, вы не очень-то любите разговаривать о восточном вопросе. Нет, я тоже пожертвовал. Я, если хотите, действительно кое-что не жалую в восточном вопросе. Что именно? Ну, хоть любвеобильность. И полноте? Я уверен. Знаю, знаю, не договаривайте. Вы совершенно правы. К тому же я пожертвовал в самом даже начале. Видите ли, восточный вопрос, действительно, был у нас до сих пор, так сказать, лишь вопросом любви. И выходил от славянофилов. Действительно, на любвеобильности многие выехали. Особенно прошлой зимой с герцоговинами составилось даже несколько любвеобильных карьер. Заметьте, я ведь ничего не говорю. К тому же любвеобильность сама в себе вещь превосходнейшая, но ведь можно и заездить клячу. Вот, вот этого-то я и боялся еще с весны, а потому и не верил. Потом я и летом даже еще здесь боялся, чтоб с нас все это братство вдруг как-нибудь не соскочило. Но теперь даже уж и я не боюсь. Да и узкая уж кровь пролита. А пролитая кровь — важная вещь, соединительная вещь. Да неужели вы в самом деле думали, что братство наше соскочит? Грешный человек полагал. Да как не предположить? Но теперь уж не предполагаю. Видите ли, даже здесь, в Эмсе, в 10 верстах от Рейна, получались известия из самого, так сказать, Белграда. Являлись путешественники, которые сами слышали, как в Белграде винят Россию. С другой стороны, я сам читал в Темпс и в Дебат, как в Белграде, после того, как прорвались в Сербию турки и кричали «Долой Чернаева!». Другие же корреспонденты и другие очевидцы уверяют, напротив, что все это вздор, и что сербы только и делают, что обожают Россию и ждут всего от Черняева. Знаете, я и тем, и другим известиям верю. И те, и другие крики были, наверное, да и не могли не быть. Нация молодая, солдатов нет. Воевать не умеют. Великодушие — пропасть. Деловитости никакой. Черняев там принужден был армию создавать, а ведь они, я уверен, в огромном большинстве не могут понять, какая это задача — армию создать в такой срок и при таких обстоятельствах. Потом поймут, но тогда уж наступит всемирная история. Кроме того, я уверен, что даже из самых крепких и, так сказать, министерских ихних голов найдутся такие, которые убеждены, что Россия спит и видит, как бы их в свою власть захватить. И ими безмерно усилится политически. Ну так вот я и боялся, чтоб на наше русское братолюбие все это не подействовало холодной водой. Но оказалось напротив, до того напротив, что для многих даже и для русских неожиданно. Вся земля русская вдруг заговорила, и вдруг свое главное слово сказала. Солдат, купец, профессор, старушка Божия, все в одно слово. И ни одного звука, заметьте, об захвате. А вот, дескать, на православное дело. Да и не то, что гроши на православное дело, а хоть сейчас сами готовы нести свои головы. И опять-таки заметьте, что эти два слова на православное дело — это чрезвычайно, чрезвычайно важная политическая формула и теперь, и в будущем. Даже можно так сказать, что это формула нашего будущего. А то, что об захвате ниоткуда ни звука, то это ужасно оригинально. Европа никак и ни за что не могла бы поверить тому, потому что сама бы действовала не иначе, как с захватом, а потому ее даже и винить нельзя за ее крик против нас, в строгом смысле, знаете ли вы это? Одним словом, в этот раз началось наше окончательное столкновение с Европой, и разве оно могло начаться иначе, как с недоумения? Для Европы Россия — недоумение. И всякое действие ее — недоумение. И так будет до самого конца. Да, давно уже не заявляла себя так земля русская, так сознательно, согласно. И кроме того, мы действительно ведь родных и братьев нашли, а уж это невысокий лишь слог. И уж не через славянский лишь комитет, а прямо так-таки всей землей нашли. Вот это для меня и неожиданно, вот этому-то я бы никак не поверил. Согласию-то этому нашему всеобщему и столь, так сказать, внезапному трудно было бы поверить, если б даже кто ей предсказывал, а меж тем совершившееся совершилось. Вы вот про мать